О том, как тут все устроено. Освободиться или вылечиться от реальности невозможно. Ее приходится терпеть, как терпят плохую погоду, хотя реальность – это даже не погода, а наше отношение к ней. Реальности самой по себе не бывает. Она всегда чья-то – ваша, моя, бабочки или березы. Чтобы возникла реальность, необходим тот, кто ее свидетельствует, ощущает, чувствует и обдумывает. Реальность в отсутствии наблюдателя, наверное, интересна для философов, но идея такой реальности бессмысленна. Хотя и говорят, что независящая от сознания реальность существует и называется бытием, доказать ее независимое от нас существование никак невозможно. Избежать реальности нельзя, ибо наша реальность находится внутри нашей головы и есть порождение нашей же психики. К тому же это означает освобождение от того, кто сейчас читает этот текст. Первое. Верующие не смогли найти Бога, зато ученые сделали это, называя его то космической сингулярностью, то большим взрывом, то антропным принципом, то биоцентризмом, пришедшим на смену витализму, который и сам, несмотря на почтенный возраст и опыты Пастера, жив и здоров. Хотя относительно антропного принципа нас, похоже, подвел эгоцентризм. Жизнь возникла потому, что существуют такие физические константы, а не константы такие, потому что возникла жизнь и человек, который эти константы выдумал. По существующей ныне теории, все мы – результат большого взрыва. Причина появления мира неизвестна, известно лишь то, что мир возник из ничего. Поэтому Бог, сотворивший мир из себя самого, это и есть ничего. Он никак и ничем для нас недоступен. Хотя Бога нигде не видно, созданный им мир до сих пор, по словам Ригведы, мигает. Скорее всего, пройдет сколько-то времени, и люди будут смеяться над этой теорией происхождения Вселенной, потому что придумают новую, начнут потешаться над сингулярностью, ибо найдут для Бога новые названия. Но есть уверенность, что и в новой теории для ничего обязательно найдется место. Одни полагают, что наше «я» — это отдельный от реальности персонаж, и каждый сам по себе. Другие считают, что мы едины с целым. Отсюда берутся верующие и атеисты, религии, наука, идеалисты и материалисты, жизнь вечная и смерть, судьба или ее отсутствие. Верующие называют Бога по-своему, а ученые – по-своему. И все споры происходят на уровне слов, а не на уровне сути. Ведь что такое Бог? Бог – это такая идея, слово и мысль в голове. Бог ничем не лучше и не хуже других слов. Например, таких как слово «истина», слово «счастье», слово «любовь» или слово «хуй». Можно, конечно, обсуждать, какая религия истиннее, есть ли жизнь после смерти или нет, губительны ли грехи и спасительны ли добродетели. Но это не те вопросы. Вот вопросы поинтереснее. Первый. Откуда в нас, у людей, знание о том, что вначале было небытие, а из небытия появилось бытие? Откуда в нас берется эта идея, ведь у нее нет практического смысла, к тому же ее нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть? Второй. Другая аналогичная идея, не имеющая причины объяснения, идея о существовании Бога, души и ее единстве с Богом. Знание об этом не подтверждается опытом. Ни доказать, ни подтвердить это убеждение нельзя. Объяснить существование этой веры, существующей уже тысячи лет, невозможно. Спиноза, например, считал, что сама идея Бога содержит в себе подтверждение его бытия, но считать можно все что угодно. И ладно бы где-то один раз эти идеи появились. Так нет. Они возникали в самых разных местах Земли и независимо друг от друга сотни раз. Тут только постулат Дэвида Юма о врожденной религиозности человека подходит для объяснения. Философ называл это натуральной религией. Создается впечатление, что человечество к определенному времени своего развития созрело для восприятия таких идей. И они возникли. Что важно? Дело в том, что небытие, бытие, Бог и сознание – это не только умозрительные модели, иначе они не были бы, по нашим человеческим меркам, вечными. Даже когда мы не думаем о таких вещах, они все равно имеются. А когда начинаем, например, о Боге задумывать, он из Бога с большой буквы превращается при помощи наших мыслей в Бога с маленькой буквы, принимая для нас образ многочисленных богов различных религий. Может сложиться впечатление, что ничего – это всего лишь одна из разновидностей ни о чем. Хочу сделать по этому поводу официальное заявление. Это совершенно разные вещи. Ни о чем – это сравнение, оценка и определение кого-то или чего-то относительно вас самих. А в ничего – ничего и никого нет. Посему ни о чем всегда чье-то, а ничего – ничье. Второе. Что такое реальность? Реальность – это сумма волн разной длины, которую улавливают анализаторы органов чувств. Это совокупность слабых токов, распространяющихся по клеточной мембране нейронов. Это все химические реакции, протекающие в синапсах. Это все химические реакции, протекающие в синапсах. Это сумма зрительных, слуховых, вкусовых, осязательных и обонятельных галлюцинаций, генерируемых головным мозгом. Можно выбрать что-то на свой вкус. Больше ничего толкового о реальности сказать невозможно, ибо наша реальность ограничена нашей же нервной системой, нами самими. Реальность для нас – это сигналы, поступающие в мозг по нервным волокнам от рецепторов после их обработки. Глаза, уши, язык, нос – это всего лишь биологические приборы, анализаторы, улавливающие изменения в окружающей среде, благодаря особым чувствительным клеткам, находящимся на поверхности и внутри тела. Химические и электрические сигналы от анализаторов обрабатываются в соответствующих отделах головного мозга. Они-то и превращаются для нас в зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Поэтому видит, слышит, обоняет, осязает и пробует мир на вкус наш мозг. Давайте на примере зрения посмотрим, как это происходит. Зрительные рецепторы глаза – это особые клетки, чувствительные к свету, волнам в зрительном диапазоне. В этих клетках под действием фотонов света происходит химическая реакция. В нейронах, с которыми рецепторы связаны, изменения в химических процессах преобразуются в слабый электрический ток. Электрические импульсы передаются по поверхности мембраны нейрона. А для того, чтобы импульс перескочил с клетки на клетку, электричество снова превращается в химическую реакцию и так далее, через сотни и тысячи переходов, которые называются синапсами. Так по нервному волокну непрерывно транслируется невообразимое количество сигналов, потенциалов действия. Вся эта информационная лавина поступает в затылочный отдел коры головного мозга, где, неизвестно каким образом, и обрабатывается. После чего внутри нашей головы складывает картинка реальности, которую мы как бы видим перед своими глазами. С ума сойти можно, если представить, какая кропотливая и трудоемкая работа совершается каждое мгновение в нашей думалке. Видим мы, конечно, не глазами, а своим студенистым образованием, находящимся под черепной коробкой. Точно такая же жуть происходит и при передаче сигналов от других органов чувств. Только рецепторы у них другие, но суть одна – это клетки, реагирующие на изменения в окружающей среде химически, физически или электрически. Сумма реакций создает для нас окружающий мир, и наш организм, ведь без рецепторов на коже и внутренних органов мы бы не знали не только о строении нашего тела, но даже не ведали о его существовании. Мы осведомлены о нашем теле и об окружающем мире только по этой причине. Человек отдельно от этой картинки не существует. Не будет картинки, не будет и нас. Не будет и кино нашей реальности. Такова правда жизни. Из чего состоит кино реальности, и мы сами неизвестны, потому что сложена она из мыслей, а что такая мысль, нам неведомо. Говорят, что человек – это биологическая машина. Но для чего она, эта машина, предназначена? Для передачи генетического материала? Не для чего, а просто так вышло в процессе эволюции? Мы не в состоянии ответить на эти вопросы. Есть и другой аспект этой странной, необъяснимой затеи. Если человек – биологическая машина, то для его выживания картинка не нужна. Она ничего ему не дает. Человеку, чтобы взаимодействовать с миром, будет достаточно просто сигналов, поступающих от органов чувств и реакции на них. Складывание из этих сигналов сложных образов – это какая-то затратная, дорогостоящая и бесполезная функция. И тогда сразу вопросы, которые остаются вечно открытыми. Для чего человеку кино реальности со всеми ее картинками, цветами, запахами, вкусами и звуками? Для кого эта реальность существует? Для кого создается это непрерывно меняющееся кино? Кто его смотрит? Третье. Мы не контролируем свои мысли и их содержание, а если и контролируем, то выходит неважно. Так же, как не командуем мы и тем, что происходит вокруг. Невозможно остановить Землю или Солнце, нельзя повернуть события вспять, нельзя не думать то, о чем не хочется. Этим мысли и реальность походят друг на друга, это их связывает. Мы не знаем, что такое мысль. Не знаем мы и того, что такое реальность. Насчет того и другого человек имеет лишь самые разнообразные суждения, подтвердить или опровергнуть правоту, которой невозможно. Посмотрим, существует ли реальность и мышление по отдельности. Если мы перестаем думать, мир не исчезает, он продолжается, независимо от того, думаем мы о нем или не о нем, или вообще ни о чем. Если бы мир зависел от мышления, прекращение думания приводило бы к исчезновению мира. Прекращению всего. Однако реальность прекрасно обходится без мышления по его поводу. Независимо от того, о реальности или мысли, или о чем-то ином, например, о прошлом, которого уже нет, или о будущем, которого еще нет, и, возможно, никогда не будет, мысли не оказывают на мир никакого воздействия. Мысли представляют собой нечто вроде ментального зеркала, в которой реальность постоянно смотрится, ибо мысли о мире и мир – это одно и то же. А возможно ли мышление без реальности? Нет, ибо мысли мышления – это часть реальности, ее производная. Меняется одно, меняется другое, и происходит сие одновременно, поэтому изменить реальность при помощи мышления невозможно, хотя огромное количество специалистов по духовности и магии учат, как это делать, зарабатывая тем самым себе на хлеб с маслом. Но все ли мысли для нас мысли? Все ли мысли мы видим? Возможно, существует огромное количество мыслей, содержание которых мы не свидетельствуем. Вот это интересный вопрос, на который мы постараемся в этой книге ответить. А пока, стараясь изменить мир, мы понапрасну теряем силы, а пытаясь изменить мысли – совесть. Четвертое. Подумаем о том, кто сейчас думает. Это мы думаем свои мысли? Я думаю, возмутитесь вы. О чем тут вообще думать? Хорошо, это вы думаете свои мысли. Но тогда кто их видит? Кто тот, кто свидетельствует ваши мысли? То есть знает об их содержании. Ведь только свидетельствование делает мысли мыслями. Тоже вы? Вы те, кто думают мысли, или те, кто их свидетельствует? Ведь тогда получается, что одно ваше «вы» думает, а другое читает подуманные вами же мысли. Вас двое? Но вы же одни, и двух вас внутри вас быть не может? Даже если я несколько, как это бывает при психических нарушениях, попеременно действует какое-то одно из них, если, конечно, не перерезано мозолистое тело, связывающее полушарие головного мозга друг с другом. Если вы одновременно думаете и фиксируете подуманные вами мысли, ситуация становится довольно запутанной. Вы сами себе рассказываете сказки, сами их слушаете и сами в них верите. А это сумасшедший дом в миниатюре вашей головы. Но именно подобным способом вы и живете. Если это так, тогда придется выбрать одно «я» из двух. Или мы те, кто думает мысли, или те, кто мысли свидетельствует. Мы те, кто думает, или те, кто знает, что думает. Нас не может быть двое. Кто-то тут лишний. Дела обстоят следующим образом. Это как человек и его отражение в зеркале. Человек свое отражение видит, а отражение человека не видит человека. Но оно уверено в том, что видит, и переубедить отражение в этом невозможно. Для кого мы думаем свои мысли? Сами для себя, что ли? Зачем нам это? Для чего нам думать мысли для самих себя? Мы без всяких мыслей все прекрасно знаем, и нет нам никакой необходимости их озвучивать, делать их видимыми, засвидетельствованными. Нам думать для самих себя без надобности. Одновременно думать мысли и наблюдать их абсурдно. Получается, что мы думаем свои мысли для самих себя, словно мы некий посторонний субъект относительно нас самих же. Мысль – это информация. Не информация это, но у меня нет для нее другого слова. Она всегда о чем-то, от кого-то, кому-то и что-то сообщают. Либо мы соглашаемся, что мысли кому-то адресованы, либо нет. Если мысли адресованы, значит вас двое. Один вы думает ваши мысли, а другой вы их свидетельствует. Но этот вариант тоже вряд ли сгодится, ибо выглядит непригодным для какого дела. Эту ситуацию невозможно представить, ибо вообще непонятно, что это такое. Но именно так все и происходит. Попробуем выбраться из этого тупика. Допустим, мысли наши, но адресованы они не нам, а некому воображаемому собеседнику. Уверен, что и такой вариант вас тоже не устроит, поскольку это та же психушка, но въезд через другие ворота. Тогда еще одно предположение. Мысли не наши. Мы их лишь свидетельствуем, а после этого объявляем своей собственностью. Такое положение дел тоже нам не подходит, ибо снова сумасшедший дом получается. Тогда так. Нет думателя мыслей и нет свидетеля мыслей. Мысли – это просто мысли. Они есть, и они ничьи. Согласитесь, что ситуация довольно странная. Что-то с нами или с нашими мыслями творится неладное. Где-то тут, за горой мыслей, и похоронена еще одна о том, что наше рассуждение – результат ошибки мышления, благодаря которой появляется автор мысли. После чего эта ошибка мышления, этот самозваный автор, этот господин Никто, нам и заявляет «Мысли мои, и идите все в жопу». И весь мир после этих речений идет кувырком и куда-то не туда. То же самое можно сказать и о чувствах. Для кого мы чувствуем? Сами для себя? А зачем нам это? Особенно любопытно узнать, для кого предназначены наши ощущения ввиду наглядности самого процесса. Ибо можем спросить вслед за Франциском Ассизским, кто внутри меня видит мир моими глазами? Однако вернемся к мыслям. Давайте поразмышляем в эту сторону, ведь возможны варианты. Пятое. Первый вариант. Атеизм. Если мысли наши, мы думаем их сами для себя, тогда из этого следует. Все мы тяжело больные люди с психиатрическим диагнозом. Разговариваем сами с собой, сами себе что-то рассказываем и сами себя слушаем. Второй вариант. Теизм. А свои ли мысли мы думаем? Предположим, что мысли, которые мы воспринимаем, не наши. То есть мы не думаем мысли, но лишь свидетельствуем их. Тогда, если мысли не наши, то чьи они? Какой-то там высший разум на гипотетических небесах думает свои мысли посредством наших мозгов, создавая нам нас самих и нашу реальность. Конечная цель этих размышлений неизвестна, как неведомо и то, что такое этот высший разум и зачем ему все это нужно. Говорят, что таким образом он познает сам себя или созерцает сам себя. Наверное, высший разум сумасшедший, ежели занят таким бессодержательным занятием. Третий вариант. Утопия. Мысли есть, но мы их не думаем, потому что нас в качестве думателей не существует. Но и высшего разума тоже нет. Есть просто мысли. Океан мыслей. А человек в процессе жизни посредством своей нервной системы лишь превращает эти мысли в свое тело и в собственную реальность, в которой живет. Реальны только мысли, а мы сами и наша реальность нереальны, ибо являются результатом нашей же психической деятельности. Если выбирать, то третий вариант довольно симпатичный. В конце концов, абсолютно без разницы, мысли — это монады, частицы, идеи, атомы или дхармы. Не завтра, так послезавтра еще чего-нибудь придумают. Хотя нет, ведь монада сама по себе не бывает. Монада — это мысль о монаде, атом — это мысль об атоме, а идея — это мысль об идее. Поэтому все-таки пусть будут мысли. Пятый вариант пугает, хотя и непонятно, чем именно. Скорее всего, тем, что окончательно закончен и замкнут сам на себя. В нем нет никакого развития. В нем вообще ничего нет, кроме будущего тлена. Второй вариант символизирует беспомощность человека перед жизнью. Третий делает человека соучастником реальности и ее творцом. Что, как мне кажется, есть довольно привлекательная сказка, не хуже и не лучше двух предыдущих. Итак, или мы — это кожаный мешок, набитый мясом, костями, жиром и разной требухой, обитающий в отдельной от него реальности и порождающий бесконечную и бессмысленную череду мыслей в голове, пока не помрет. Или мы — это тот, кто смотрит на мир нашими глазами. Пора определиться. За нас этот выбор никто не сделает. Шестое. С тех пор, как человек живет, он пытается раскрыть тайну мироздания. Но умом эту тайну не постичь. И не потому, что ума не хватает, но от того, что умом эта тайна не решается, ибо лежит за пределами ума. Поэтому теорий происхождения Вселенной много. А раз их много, ни одна не верна. Данный факт вовсе не отрицает возможность познания истины. Люди познают ее, но выразить при помощи мыслей то, что лежит за пределами мысли, невозможно. Истина постигается не в результате накопления знаний, но посредством интуитивного прозрения или откровения. «Все видимое нереально, только видящий реален», — говорит Рамана Махарши. «Я и мир создаются одновременно, ибо одно без другого не бывает. Реально только само наблюдение. Но наблюдает не человек. Сама реальность наблюдает за собой глазами человека. Ничто в мире к нам не относится. Никакое действие не является чьим-то. От нас ничего не зависит, потому что никакого нас не существует. Это просто видимость. Это обман». Когда мы спим, у нас нет забот, или они не настоящие, а сновидческие. Когда мы сновидим, нет ни реальности, ни людей, ни отношений, нет ничего, кроме сюжета сна и сновидческого тела, которое в нем обитает. Проблемы возникают только с пробуждением, и тогда каждое утро все окружающее, весь предыдущий опыт выстраивает заново. Однако проблемы жизни возникают не от того, что мы проснулись, но вместе с подуманными мыслями. И если это так, то проблемы существуют только в нашей голове. Это наше героическое мышление превращает происходящее в борьбу или в бег с препятствиями.